Глава 20. «Удалось. Я не из-за шума проснулась», — холодно отвечает мать, не глядя на нас, и направляясь к подоконнику, с которого она снимает 5-литровую бутылку с водой Тассай, наливает из нее воды в ближайшую глиняную кружку, я из нее пил кофе, приготовленный Юрой, и тут же припадает к этой воде, не обращая внимания на остатки кофе в чашке. «И вот так со вчера», — тихо говорю Лене, рассчитывая на не очень хороший слух матери и на громкие глотательные движения, которыми она частично заглушает собственный слух. Лена легкомысленно отмахивается от меня, чуть скривив лицо на мгновение, и продолжает с любопытством наблюдать за матерью. Та повторяет подход к бутылке с Тассаем еще 2 раза, после чего вытирает испарину со лба и устало приземляется на другом конце мягкого уголка. «Не сочтите за невежливость», — обращается мать скорее к Лене, чем ко мне, «но вот лично вы уверены, что эти ваши намерения и решения не чрезмерно скоропалительны?» «Опять 25», — говорю на это я, уже не стараясь звучать тихо. «Давайте сразу пройдемся по иерархии в отношениях». Лена чуть поворачивается к моей матери, излучая всем видом вежливость и доброжелательность. «У меня есть мой мужчина. У нас с ним есть сложившаяся в отношениях иерархия, в которой любой третий человек не то чтобы лишний, он просто не имеет права голоса», — подбирает нужную формулировку Лена через секунду, чуть сдвигая мою голову вдоль своих ног. «И совещательный голос третьего человека в наших отношениях тоже иногда нежелателен, порой являясь бестактностью». «Понятно», — хмурится мать и снова тянется к Тассаю. Ей не очень удобно брать тяжелую бутыль из положения сидя, потому соскакиваю с удобной лежанки и повторно наливаю ей в свою кружку воды лично. «Спасибо», — выдыхает мать в мою сторону, припадая к воде. «Ну, я так спросила», — нейтрально роняет она в сторону Лены, оторвавшись через некоторое время от кружки. «Нет, вы не просто так спросили». Лена с улыбкой хмурит брови и чуть наклоняет голову вперед, демонстрируя положением тела какое-то там сопротивление и неприятие. Четко по этому самому Алану Пизу, которого она мне рекомендовала читать некоторое время назад. «Вы зондировали сразу несколько моментов. Возможность повлиять на меня — раз. Получить информацию из другого источника — 2. И кое-что еще, но этого я пока говорить не буду. Вслух». Мать удивленно смотрит на Лену широко открытыми глазами. «И еще по третьему, неозвученному вами пункту. Зачем вы с этим вопросом решили обратиться именно ко мне?» Продолжает Лена, не улыбаясь, но в целом доброжелательно. С нескрываемым любопытством, глядя на мать. «Вы умная и опытная женщина. Есть только 2 варианта. Допустим, я коварная змея. Так неужели я добровольно, лишь под влиянием вашего импульса, откажусь от своих планов и не настрою вашего сына против вас при первой удобной возможности?» Мать чуть краснеет, хмурится, опускает взгляд и молча кивает. «Или второй вариант», — красноречиво двигает бровями Лена. «Допустим, я просто дурочка, несмотря на мой возраст, профессию, социальный статус и вбитое в меня родителями образование. Но тогда чего же вы своего сына сами от моих миллионов оттаскиваете, которые автоматически становятся его миллионами? Тупо, по семейному кодексу». «Какие миллионы? Что за миллионы?» — вскидывается мать чуть ошарашенно. «Я единственная наследница банка. Не самого маленького в нашей стране», — пожимает плечами Лена. «Завещание на Сашу оформила давно. Помирать не собираюсь, но документы лежат у нотариуса». «Ничего себе! А я и не знал. Роберт Сергеевич вчера бухгалтером представился», — поясняю для Лены вслух, как будто ни к кому не обращаясь. «А он что, не бухгалтер?» — ухватывает сходу несоответствие мать. «Бухгалтер. Но не только. И не столько», — вежливо отвечает Лена. «Окей, давайте тогда устранять все недоговорки и недосказанности. Татьяна Анатольевна, давайте попробуем познакомиться заново. Теперь есть вопросы уже у меня. Скажите только честно, что вы думаете об этом всем? 3 словами, не больше». К моему удивлению, мать с полпинка принимает не свои правила, то есть начинает отвечать на вопросы Лены в том порядке, в котором они идут. Мое удивление растет тем сильнее, что Лена постепенно усложняет круг вопросов и обсуждаемых тем, и на некоторые ее запросы матери не очень хочется отвечать настолько, что приходится делать над собой усилия. Опуская следующие 45 минут, в итоге приходим, если не к полному взаимопониманию, то, во всяком случае, к каким-то разумным компромиссам. «Я очень рада, что мы сегодня встретились», — искренне и вежливо говорит в конце концов Лена, поднимаясь, «но нам нужно отлучиться. Вы позволите?» «Да, конечно», — отмахивается мать, тоже вскакивая со своего места. «Давайте тогда созваниваться ближе к обеду и договариваться уже по ходу». «Снимаю шляпу. Чё?» Уважительно смеюсь в сторону Лены на лестничной площадке, пока мы ждем лифт. «Это было незабываемо». «У каждого из нас свои сильные и слабые стороны», — деликатно улыбается Лена, не уходя в детали. «Слушай, а что это за история с завещанием? Почему раньше не сказала?» Уже входя в лифт, задаю такие вертевшийся вопрос, которым на кухне было просто не место и не время. «А что бы это изменило?» — легкомысленно отмахивается Лена, первая выходя из лифта на первом этаже. «Мелкий, но ты же не можешь мне запретить любить тебя так, как я считаю правильным». «Ну, как бы да, но...» «Знаешь, тот случай, когда мне нечего сказать, признаюсь. Но что-то сказать все равно хочется. Вроде бы все и правильно, с одной стороны, но что-то не дает принять спокойно». «Это у тебя комплексы», — смеется Лена. «Вот как надумаешь логическое обоснование, тогда и выскажешься». В нашем доме первый этаж на самом деле находится на уровне 1,5-2. Дом стоит над озером, и, несмотря на гористую местность, между уровнем земли и первым этажом есть почти полноценный лестничный пролет. Жильцы оставляют тут коляски и велосипеды. Лифт стартует с первого этажа, но до этого первого этажа, получается, нужно пройти пешком по лестнице еще и нулевой. А дверь перед самой лестницей ведет в полуподвал. Там у многих оборудованы кладовки для всякого хлама. Сейчас эта дверь почему-то открыта. Свет в подвале не горит, а позади дверного проема стоит человек. Его намерения для меня видны, с учетом того момента, что он еще и под наркотиками. Эту проекцию ни с чем не перепутаешь. После нашей памятной поездки в Дубай, оставившей у каждого из нас незабываемую гамму впечатлений, мы с Леной, под влиянием Сама и Араба, разработали небольшой список условных сигналов друг другу, которые договорились соблюдать. Времени на раскачку нет, поэтому я просто говорю «стоп», при этом за руку вытаскивая Лену к себе за спину, которая послушно делает предписанное, занимает место у себя за спиной и, кажется, лезет за телефоном. Бросающийся из темноты подвальной двери на нас человек, к сожалению, не дает мне времени нажать на кнопку пульта вызова ГБР, пульт в кармане брюк, поскольку намерения у него самые серьезные. Не знаю, какие фильмы смотрел этот парень, но нож в его руках больше похож на свинокол или маленькую саблю. Я стою выше по лестнице, поэтому автоматически делаю самое простое. Поднимаю ногу и выпрямляю ее в его сторону на уровне груди. У мужика, или парня, на вид от 25 до 35, точнее не скажешь, какое-то парадоксальное сознание. Он успевает отреагировать на мою ногу, впрочем, что я знаю о наркоте, меняет свою траекторию прямо в броске, и дальше получается странное. Его корпус вроде как дергается назад. Ноги по инерции бегут шаг вперед и вверх по лестнице, но тоже поворачивают вспять. Моя нога вместо четкого акцентированного удара встречает его не там, где планировалось, и я его только толкаю вперед, на самом деле назад. Он предсказуемо летит спиной вперед, назад, несколько ступенек, и дальше уже совсем непредсказуемо, словно резиновый мячик, снова вскакивает на ноги, не выпуская из рук своего свинокола. Затем опять бросается в нашу сторону. Вверх, бросаю назад, не оборачиваясь, и с облегчением слышу шаги Лены вверх в сторону лифта. Эпизод с ударом ногой повторяется с небольшими вариациями. Странный тип пытается подрезать мою ногу в момент моего контакта с ним. Я же делаю финт и бью не прямо, а сбоку, впечатывая голеностоп ему прямо в ухо и висок. Удар проходит полностью, бросая противника, уже никаких сомнений, вначале на перила и далее по инерции снова вниз по ступенькам. «Я у лифта», — сверху дисциплинированно раздается голос Лены. «У меня не особо много вариантов, но ничего конструктивного на ум не приходит». Тем временем странный человек, как ни в чем не бывало, опять изображает теннисный мяч. Скатившись вниз и пытаясь уцепиться свободной рукой за перила, он опять вскакивает и опять бросается вверх по ступенькам в мою сторону. Какой необычный энтузиазм, и здесь явно кое-что нечисто. Но это вижу пока только я. К сожалению, наркота в крови этого типа лично мне ситуацию очень усложняет. Нокаутировать я его не могу. Он банально не отключается, сжигая все возможные резервы организма. Вообще, проекция его мозга и нервной системы сейчас тема для отдельного исследования и разговора. Хоть и с Леной, как с реаниматологом, но момент для этого крайне неподходящий. Технически я могу его вынести полностью, тем более за моей спиной Лена, которой такие аттракционы в текущем положении более чем не рекомендованы. Но тут есть сразу два момента. Первый. Мне потом некого будет опрашивать. А опрашивать однозначно нужно, хотя бы чтобы ответить на некоторые вопросы, на которые нужно ответить, в свете того, что только мне и видно по этому типу. Второй момент. Лена сейчас в относительной безопасности. Наш лифт после нажатия кнопки отправляется за 1,4 секунды и снаружи не блокируется. Иначе говоря, даже пройди тип меня, Лена успевает уехать 3 раза до того, как он добежит 2 лестничных пролета вверх и чуть довернет вправо к лифту, из которого Лена сейчас, кстати, наблюдает за нами, в своей мозговой проекции излучая любопытство и азарт, но никак не страх. На задворках сознания мелькает мысль, что мне с ней очень повезло. Я никак не о ее миллионах. Дверь, ведущая на улицу, открывается. И напавший на нас оказывается между мной наверху, с одной стороны, и препротивнейшей бабкой с 8-го этажа, после которой по 2 часа нельзя войти в лифт. Потому что запах, она, видимо, в силу возраста, явно не в ладах с гигиеной и душем. Саму бабку я терпеть не могу, но не могу не отметить синхронного изменения в намерениях напавшего. Появление еще одного человека в подъезде он воспринимает как какой-то сигнал и начинает резко разворачиваться в направлении из подъезда наружу. А если я ему дам бежать мимо бабки, он банально может смахнуть ее с пути. Уж какой он это будет делать рукой, я не знаю. Возможно, и той, из которой он не выпускает своего свинокола. Интересно, каким образом? Приклеил он его к ладони, что ли? Перемахиваю через перила, оказываясь рядом с ним на 1/4 пролета ниже. Он, как и раньше, реагирует с похвальной, в других условиях, скоростью. Снова ломано меняет траекторию, я и не подозревал таких ресурсов у наркоты, и делает выпад в мой адрес. Несмотря на его нетривиальную энергичность, точности его движениям по понятным причинам не хватает. Видимо, один параметр растет в ущерб другим не только в технике. Прихватываю его руку на излом и тяну на себя, чтобы... Вот тут он меня снова удивляет. 3-й или 4-й раз за несколько секунд. Он сам продолжает движение своего тела так, что его рука издает явственный хруст в суставе и сгибается под явно нежизнеспособным углом. «Ой-бай, бисмилля!» — начинает гласить бабка с 8-го этажа, быстро оценив обстановку, бросив свои пожитки и захлопывая входную дверь снаружи. «Дай ей бог здоровья!» Она снимает сразу несколько проблем одним только своим исчезновением из подъезда здесь и сейчас. Сделанным на редкость точно и вовремя. Напавший, в отличие от меня, не обращает на бабку никакого внимания. Как будто не чувствуя боли, он из повисшей, но не выпустившей ножа руки, пытается перехватить свою мини-саблю 2-й рукой, не оставляя мне выбора. Мой правый кулак, его левый висок, туда же, куда до этого ногой. Кулак еще двигается к виску, но мое тело уже разворачивается назад. Сергеевич почему-то называет этот момент контакта кулака с целью латинским словом «фиксатио», переиначив его на русский манер «фиксация». Все же против законов физики не попрешь. Да и лично у меня кулаки гораздо опаснее ног. Я не Вовик, увы. Тип, наконец, падает и уже не поднимается. Лена, наблюдающая за развитием событий из открытых дверей лифта, спрашивает. «Упал? Не встанет теперь?» Спускаюсь вниз. Поднимаю его железяку, бросаю вверх на площадку к ногам Лены и отвечаю. Теперь неважно. Далее фиксирую этого странного человека 2 брючными ремнями. Руки за спиной его собственным, ноги на всякий случай своим, попутно приматывая их к железным перилам на высоте 0.5 метра. Он меня несколько раз уже удивил, и все неприятно. Лучше перестраховаться. Затем дисциплинированно набираю рабочий номер Самая Араба. и в 5 секунд сообщаю поднявшему трубку Саматову о происшедшем, включая некоторые личные соображения. Лена параллельно делает то же самое, но только звонит, кажется, отцу. Кнопку нажал, группу вызвал, безэмоционально спрашивает Сом. «Нет, уже ведь справился», — отвечаю вначале. Но затем добавляю через секунду верно истолковывая красноречивое молчание Саматова. Вначале не успел, потом затупил. Нажимаю злосчастную кнопку и говорю еще через секунду. Нажал. «Будь на месте, сейчас подъедем», — все так же спокойно говорит Саматов и отключается.